Глава 23. Габриэль. Все, что я видел, были ее глаза. Глаза, полные отчаяния и решимости пожертвовать собой. И все, что я чувствовал, — это страх. Даже если не показывал, но я впервые ощущал, как маска контроля идет по трещинам, когда видел нож у ее горла. Ариэла не дышала. Она лишь безмолвно умоляла спасти Лауру. Эти две сестры были готовы пожертвовать жизнями друг за друга. «Я убью ее в любом случае!» Эмирхан оскалился, а потом посмотрел на Лауру. «Посмотри, милая, она умрет из-за тебя!» «Сейчас, именно сейчас!» Я кивнул, и на весь зал прозвучал выстрел. «Но не прежде, чем умрешь ты!» Этот голос пронзил стены. Пуля полетела прямо в люстру, и та рухнула на пол, заставив всех поднять шум, начать убегать и прятаться. Я усмехнулся, встречаясь взглядом с Даниэлем. Дуло его пистолета направилось в плечо Эмирхана, и прежде чем тот успел что-то вставить, Даниэль пустил пулю. Эмирхан яро закричал, и нож упал с его раненой руки. Ариэль была свободна и рухнула на пол. «Оставайся тут», — приказал Лауре и побежал на подиум, где поднял Ариэлу на ноги. Эмирхан был из живучих тварей, и, к большому сожалению, Даниэль не мог убить прямого наследника арабского клана. Это означало бы кровную войну. Мы не были готовы к таким резким последствиям. И пока Эмирхан наносил удары, Даниэль ловко уворачивался, отводя его подальше. Признаться честно, увидеть здесь Даниэля было крайне неожиданно. Когда я отправлял сообщение Каиру, чтобы тот прислал несколько парней для крайних ситуаций, я не ожидал, что прилетит Даниэль. «Можешь идти?» — спросил я, заглядывая в глаза Ари. Она слабо и растерянно кивнула. По ее шее и груди текла кровь, и от этого вида пальцы сжались. Этот ублюдок должен поплатиться. Уйдя подальше от драки, от которой Даниэль явно получал удовольствие, осмотрел всех вокруг и понял, что наши солдаты вступили в драку с людьми Эмирхана, которые были под прикрытием охраны. Твою мать! Именно поэтому все сошло ему с рук. Я окутал лицо Ари своими ладонями. «Бегите!» — перекрикивал я перестрелку. Ариэла захлопала своими длинными ресницами и отрицательно покачала головой. «Но ты...» — шептала она. «Ты обещала...» «Наши лбы встретились. Ты обещала, Ариэла...» Дышал я глубоко. «Поэтому бегите...» Я оттолкнул ее к Лауре. Наши взгляды встретились напоследок. Все вокруг замедлилось. Выстрелы превратились в глухой звон. Крики растаяли, будто мир затаил дыхание. Я запомнил ее глаза, полный страха, чувств и того немого «не уходи», который так и не слетело с ее губ. «Иди», — прошептал я, — «пока можешь». Она рванулась к двери, почти волоком утягивая за собой Лауру. Я следил, как она прибиралась к выходу, но резко остановилась у белобрысой девушки, что забилась в угол. Кажется, Кейт. Именно для нее она раскрыла тайную дверь. Ариэла схватила ее за руку, и они побежали прочь. И именно в этот момент я слышу приказ Эмирхана, что лежал под Даниэлем, получая удары. «Схватить их!» Все случилось быстрее, чем я успел осознать. Один из его людей поднял пистолет и направил его в сторону Ариэлы, Лауры и Кейт. Я рванул вперед к ублюдку. Сердце ударило в груди, будто пытаясь вырваться, но не успел. Прозвучал выстрел. Мир на мгновение оглох. Только тогда я добежал до него, врезал в челюсть так, что хрустнули кости, вырвал пистолет и, не раздумывая, всадил пулю прямо в его лоб. Развернувшись к Ариэле, потерял опору под ногами. Все расплылось. Я понял, что кто-то из них ранен, но не мог различить, кто. Подбежал, упал рядом с Ариэлой. На ее руках была кровь, много крови. И лишь когда ее пальцы дрожали, пытаясь удержать чужое тело, я понял, что пуля досталась Кейт. Она лежала у Ариэлы на коленях, бледная, с кровью на губах. Мир вокруг будто исчез. Остались только они и этот хриплый, рвущийся из груди воздух. Пуля поразила сердце со спины Кейт, и я понимал, что мы не сможем ее спасти. Ариэла схватилась за руку девчонки мертвой хваткой, прося ее потерпеть. «Ты будешь жить, Кейт!» — тараторила она сквозь слезы. Лаура тоже плакала и пыталась остановить кровь, но все было тщетно. Я хорошо знал, что такая пуля не оставит шансов. «Пожалуйста, держись!» Ариэла целовала ее руки, будто пытаясь вернуть жизнь каждым прикосновением. «Я же обещала спасти тебя!» Кейт слабо улыбнулась, горько, с болью, давясь кровью. Ее руки дрожали, когда она сняла с них кольцо и вложила в ладонь Ариэллы. «Мой брат, он узнает его!» — выдохнула она, запинаясь на каждом слове. «Пожалуйста, передай ему, что я люблю его и что мне не было больно. Прошу, я люблю его!» «Мне так жаль, брат!» Последний шепот сорвался с ее губ и растворился в воздухе. А через секунду ее тело обмякло, сама жизнь тихо покинула его. Ариэла продолжала шептать ей что-то, умоляя, не веря, что все уже закончилось. Я стоял рядом, не в силах вымолвить ни слова. В висках гудело, мир звенел, а внутри было лишь одно чудовищное, режущее осознание, что мы снова не успели. Однако у нас не было времени горевать. Бой вспыхнул с новой силой. Пули свистели, тела падали, крики заглушили все вокруг. Даниэль продолжал драку с Амирханом. Каждый удар отзывался эхом по залу. Я едва смог оторвать Ариэлу от Кейт. Она сопротивлялась, не желая отпускать. Пришлось буквально оттащить ее из-под перекрестного огня, пока вокруг рвались выстрелы, и смерть ходила слишком близко. «Вам нужно бежать», — бросил я, не сводя взгляда с поля боя. «Сестра!» — Лаура коснулась Ариэлы, возвращая сестру в реальность. Ариэла, будто очнувшись от кошмара, глубоко вздохнула, кивнула и направилась к выходу. В этот раз ему удалось выбраться из зала. Я прикрыл веки Кейт, короткое мгновение тишины среди хаоса. Стиснув зубы, крепче сжал пистолет и шагнул вперед прямо к Амирхану. Он уже успел вырваться из захвата Даниэля и нанес ему пару мощных ударов в ответ. Воздух вокруг гудел от злости и крови. Но мерзавец не ожидал, что я буду сзади. Я снял с шеи галстук, крепко сжал его и за пару секунд накинул на шею Мирхана и потянул двумя руками так, что тот стал задыхаться. Я повалил ублюдка на пол и наступил ступней прямо на горло, перекрыв все движения. Даниэль хищно усмехнулся с кровавыми зубами из-за разбитой губы и передал управление мне. Я поднял пистолет и сделал три контрольных выстрела в воздух. Солдаты тут же остановили бой. В зале уже давно никого не было, кроме нас и наших людей. Воцарилось молчание. «Я убью вашего босса, если вы сейчас же не остановитесь!» — закричал я, чувствуя вкус пороха на языке. Даниэль усмехнулся и, оглядев всех, добавил. «И он явно не блефует». Половина людей Мирхана уже лежала, и было ясно, они проигрывали. В зале пахло гарью и железом, вокруг падали тени, кто-то молился, кто-то рычал. Даниэль вышел вперед, плечи его были спокойны, как будто он выходил на сцену. «Я Даниэль Грасса Канцела, глава Корви. Последнее предложение. Отступите, иначе мы, как джентльмены, займемся вашей казнью лично. Собственноручно вырвем ваши сердца и кинем на объедки акулам». Эмирхан давился слюной и бил меня по туфле, моля отпустить. И ему не оставалось ничего, кроме как поднять руку и отдать приказ солдатам сдать позицию. Я сразу дала ему свободу. А теперь объясняю ясно и коротко. Тронешь Лауру или мою жену, я не посмотрю на твое положение и разорву тебя на кусочки. Ты понял? Забирай шлюху и проваливай, — откашливаясь, сказал Эмирхан. Он не был глупым. Понимал, к чему могло привести убийство главы клана Корви и его консильери. Поэтому мы с Даниэлем обменялись взглядами и пошли прочь. «Хорошая работа!» Даниэль сплюнул сгусток крови, стер ее с губ большим пальцем и вальяжно направился к выходу. «Спасибо, что прилетел, Дон!» — кивнул я. «Черт возьми! Конечно, прилечу!» — толкнул он меня. «Кто же будет спасать твою никчемную задницу?» Мы оба самодовольно усмехнулись и обменялись рукопожатием. И как только вышли из зала, услышали топот быстрых ног и мигалки полиции. Мы с Даниэлем переглянулись. Откуда копы? И тут взгляд поймал темнокожую африканку, которая всегда велась рядом с Ари и была ее соседкой по комнате. Она шла во главе спецназа и резко остановилась напротив нас. Даниэль и я молча оценивали наши шансы. «Командир, что делать?» — обратился один из парней к девушке, и я в недоумении свел брови. «Черт, она агент!» Даниэль и я оценили ситуацию и понимали, что ей никто не помешает поймать нас. Однако меня удивило, когда девушка жестом указала своему отряду. «Принимайте за работу», — кивнула она, а после перевела взгляд на нас с Даниэлем. «С ними разберусь». Ее парни быстро разошлись по всему клубу. Тут и начался должный хаос. Клиенты кричали, говоря не снимать их маски. Девушки отчасти были напуганы и рады. Хранители сдались сразу. «Командир Рената Чарльз», — представилась девушка и протянула мне руку. Я не пожал ее, лишь кивнув в ответ. Все мысли были о том, добралась ли Ариэла до катера. Если да, смогу ли я успеть к ней? «Мне позвонить своему адвокату?» — вмешался Даниэль, приподнимая бровь с вызовом и одновременной угрозой, словно без слов говоря, что с нами лучше не связываться. «Нет, не стоит», — улыбнулась Рената и отошла на шаг. «Вы можете идти». «Передавайте привет своей жене», — подмигнула девушка мне и ушла к своей команде. Мы с Даниэлем направились к выходу. «Рената Чарльз», — в словах Даниэля появилось узнавание. «Она вела многие шумные дела в Дубае. Я слышал, что последний год она работала над одним заданием. Меня осенило. Она пыталась загасить клуб». «Именно, она пыталась загасить клуб». «Именно», — хмыкнул друг, — «а ты сегодня помог ей в этом. Дело было неофициальным, понимаешь? После перестрелки ей пришлось вмешаться, и это сыграло ей на руку. Ее боссы не будут с нее спрашивать, но она добилась того, чего хотела». Поднявшись на поверхность, почувствовал легкость. Сделал глубокий вдох и направился к берегу, где должен ждать еще один катер. Однако, подходя ближе, понял, что Ариэла не отплыла. Она стояла у берега и смотрела в нашу сторону, словно все время ждала нашего появления. А когда увидела нас на горизонте, кинулась ко мне. Расстояние между нами показалось вечностью, пока я не ощутил ее в своих руках, которыми обнял. Такую сильную, но не сломленную и разбитую вдребезги. Ари повисла на моей шее и зарыдала в голос. «Все прошло», — шептал я, гладя ее по волосам. Даниэль тихо капитулировал в сторону судна, оставляя нас наедине. «Ты жив!» Ее глаза метались по моему лицу, будто она пыталась убедиться, что это не очередной кошмар. Дрожащими, покрытыми кровью ладонями она коснулась моих щек. «Но я не смогла ее спасти», — прошептала она. Между ее пальцами все еще поблескивало серебро. Теперь потускневшая, залитая кровью. «Не смогла», — повторила Ариэла тише, и в голосе ее звучало что-то сломанное. Ее тело начало терять весомость. В этот момент Ариэла потеряла сознание, обмякнув в моих руках. «Теперь я не позволю тебе страдать, моя красавица», — прошептал я, подняв ее, прижав к груди и отправляясь на судно. Даниэль помогал Лауре перевязать раны, пока та вся дрожала, укутавшись в одеяло. Я видел, как эта маленькая девочка боялась каждого прикосновения моего друга, но из ее порезов сочилась кровь, которую нужно было остановить. — С сестрой все будет в порядке? Ее карие глаза были большими и полны усталости вперемешку со страхом за сестру. Эта девчонка через многое прошла, но все осталось позади. Конечно, она не забудет все произошедшие ужасы за этот год, но мы поможем ей начать все сначала. «Все будет хорошо», — кивнул я, уложив Ари. «Обещаю». 3 дня спустя. Сицилия. Наше авто остановилось у особняка Канцелло, и нам открыли врата. Ариэла сидела напротив меня с Лаурой, что уложила голову на колени сестры. Она спала всю дорогу, пока Ари гладила ее по волосам. Наши взгляды с Ариэлой встретились. Впервые за долгое время я увидел в ее глазах тишину. Ни страх, ни боль. Тихое, чистое спокойствие. Все мысли, что терзали ее целый год, растворились, как дым после выстрела. Теперь Лаура рядом, держала сестру за руку. Ариэла была счастлива. Настоящая, без оглядки, без боли. Однако я не мог не заметить, как она смотрела на меня по прилету на родину. Ариэла избегала мой взгляд, как и сейчас отвела взор в окно машины. Даниэль рядом откашлялся, и тогда я понял, что дверь нам открыли, а я все еще сидел, смотря на Ариэлу и не видя внешнего мира. По очереди мы вышли из машины, и, наконец, я с удовольствием вдохнул воздух Сицилии. А потом увидел тех, кто уже ждал нас. Андрея с Аникой на руках, маленькая Тина, Дри, Джулия и Каир, что держал моего сына. Но я смотрел лишь на Кассиана. За этот месяц он вырос. Ускорив шаг, дошел до них и сразу поднял Кассиана, прижав к себе. Все вокруг замерли, словно боясь разрушить эту идиллию. Кассиан без зуба улыбнулся и начал хлопать в ладоши. Он смотрел на меня своими большими зелено-карими глазами, словно видел во мне весь мир. Как я мог отказываться от чувств к этому ребенку? Как мог сдерживать себя по отношению к собственному сыну? Сейчас я был благодарен Ариэле за то, что открыла мне на это глаза. Она подошла и с теплотой посмотрела на Кассиана. Ее глаза наполнились слезами, и я понял, что и сам едва сдерживался. «Ну, возьми», — протянул ей сына, видя, как она сильно хотела его обнять. И тогда Ариэла взяла Кассиана и, крепко прижав к себе, тихо позволила слезам стекать по щекам. «И снова добро пожаловать!» — воскликнул Каир, пожав мне руку. «Наконец-то все в сборе!» — улыбнулась Андрея. «Дайте мне пройти!» — голос Мартины перебил все остальное. Она побежала к отцу и запрыгнула в его руки. С дочерью Даниэль подошел к жене и поцеловал ее в лоб. Адриана приветствовала Ариэлу, пока Каир развлекал Кассиана. И в этом счастливом семейном шуме мой взгляд нашел Лауру. Она стояла чуть подальше, немного растерянная, натягивая рукава толстовки на пальцы и пряча взгляд. В таком юном возрасте она познала столько боли, и ради Ари мне хотелось, чтобы она чувствовала себя комфортно. Пока все громко делились радостью нашего приезда, подошел к Лауре. Она немного напряглась, переминаясь с ноги на ногу. Естественная реакция. Я помню, как боялась мужчин Инесс после произошедшего в Берлине, и мог понять Лауру. Я не касался, не пытался подойти ближе, просто стоял рядом, даже несмотря на нее. Мы оба наблюдали за Ариэлой, что резвилась с Кассианом, и что-то весело обсуждала с Андреем. «Здесь ты в безопасности», — сказал я. «Мы жестоки, да. Я не собирался скрывать нашу суть. Но ради семьи пойдем на все. Семья для нас самое важное». «Но я чужая», — иронично усмехнулась Лаура. «Ты сестренка Ариэлы. Ты очень дорога своей сестре, а значит, и мне тоже». Девушка улыбнулась. «Ты же не разобьешь ей сердце?» Лаура смотрела на сестру, и по ее щеке скатилась слеза. 10 лет она жила с ублюдком, чтобы моя жизнь была в достатке, а потом Эдуарда разрушил наши жизни. Я не хочу, чтобы сестра страдала снова из-за меня. «Ну все», — хлопнула Андрея несколько раз, привлекая внимание всех. «Ужин уже ждет. Проходите в дом». «Я сделаю все, чтобы Ариэла больше не страдала», — наконец ответил я и посмотрел на Лауру. «А теперь добро пожаловать в семью, Лаура. Ну же, пошлите», — звала нас Ари. Во взгляде Лауры что-то изменилось. Она расслабилась и, напоследок улыбнувшись, побежала к сестре, и я осторожным шагом последовал за ними в дом. Впервые в жизни я не был уверен в том, что будет дальше. Мне хотелось спустить все на самотек, позволить чувствам взять верх, перестать бояться полюбить, сделать счастливой ту, что была дорога мне. Я просто хотел счастья и хотел верить, что все будет хорошо. Ужин проходил в семейной обстановке. Давно мы не собирались все вместе. Дети играли на своем коврике. Кассиан, как и всегда, отбирал у Аники соску, а Лео постоянно смеялся и кидался игрушками. Аника же хитро и быстро цеплялась за волосы своих друзей и заставляла их плакать. Мартина и Нера о чем-то шептались, хихикая. Мы же наслаждались вкусом еды и обществом друг друга. И именно в такие моменты еще ярче ощущалось отсутствие Инесс и Тристана. Стул Инесс все еще пустовал, как и место Тристана. Даниэль не позволял никому туда садиться. Однако нам приходилось мириться с этим. Потребуется много лет, чтобы не видеть эту пустоту. «Надеюсь, все видели пригласительные семьи Гамбина?» — спросил Даниэль, оглядывая нас с Каиром. «Гамбина с давних времен были нашими врагами, но после расправы над Зейдом Гамбина, главой берлинского клана, его дочь Зара приняла решение, что не будет воевать. Насколько долго продлится мир, нельзя было сказать точно». «Зара заключила брак с Исааком Романом Добровским. Мы приглашены на торжество». «Свадьба пройдет в следующем месяце», — добавила Андреа. «На торжестве должен быть хотя бы один младший босс», — подметил Каир. «Даниэль пригласил Валентина». «Валентин Кизара принял приглашение?» — спросил я, глядя на Дэна. Он отложил приборы и, промокнув уголки губ салфеткой, пожал плечами. «Это нам неизвестно». «Слышала, что слухи об его отце правдивы», — вмешалась Андрея. «Разумеется, все были в курсе. Говорили, что Кизара-старшего убил сам Валентин. Этот слух ходил по кругу, передавался из уст в уста, и младшим боссам явно не нравилось, что Валентин занял должность, недосягаемую для его отца при жизни. Они утверждали, что за ним стояла Инесс. Другие шептались, будто Даниэль просто пытался загладить вину за то, что Инесс была испорчена. Валентин тонул в слухах, как в густом дыму, но не спешил оправдываться. Он молча принимал удары. «Если смерть его отца — дело его рук, младшие боссы взбунтуются», — добавил я. «Неприемлемо убивать собственного отца, а после занимать должность капо». Даниэль хмуро кивнул, признавая, что я прав. «Но Валентин выполняет свою работу лучше других. Ты видел отчеты его территории?» — приподнял он бровь. «Никому за такой короткий срок не удавалось такого, как это получилось у него». «Я думаю, нам стоит поговорить с ним и узнать все самим», — добавил Каир. «Слухи — блядская вещь. Нам нужно устранить все это, пока проблема не начала набирать обороты в клане». Я посмотрел на Ариэлу. Она неторопливо пила вино, делая вид, что просто слушает. Ее взгляд был спокоен, но легкое движение бровей выдало. Слух о том, что Валентин мог убить отца, задел ее. Простым людям наш мир не понять. И, возможно, мне стоило принять это раньше. Ариэле придется жить среди лжи, крови и власти. А мне смириться с тем, что она никогда не сможет принять все это как часть себя. Но в глубине души я поклялся, что не позволю этой тьме дотронуться до нее. Пусть весь этот мир рухнет, но ее сердце должно остаться чистым. Мафи была не просто частью меня. Она и была мной. От этого не сбежать, не вычеркнуть, не забыть. Даже сегодня, вернувшись в Италию, я чувствовал, как этот мир снова тянет меня внутрь. Миллионы дел, лица, обещания. Ни одного шанса вырваться. Каир прав, поддержала мужа Дри. Поговорите с Валентином. Он честный парень, не будет ничего скрывать. Но скроет, если на кону его жизнь и авторитет, не согласился я. Дри лишь поджала губы, частично принимая мою правоту. «Давайте уже сменим тему», — вмешалась Андрея, мягко улыбнувшись. Она перевела взгляд на Лауру, что выковыривала из тарелки еду. «Лаура», — обратилась она, — «расскажешь о себе? Нам очень интересно узнать, чем ты любишь заниматься». Лаура начала неловко двигаться, явно не ожидая, что с ней заговорят. «Я люблю танцы». Под конец ее голос стих. «Вау!» — искренне интересовалась Андрея. «А какими? Я балетом занимаюсь». «У меня современные танцы», — мягко улыбнулась девчонка. От меня не ускользнуло, как Ариэла нежно коснулась ее ладони, чтобы успокоить. «Это прекрасно!» Андрея кивнула, и тут ее глаза загорелись, словно ее посетила очень интересная идея. «Слушай, у меня есть младшая группа, которой очень бы понравился такой вид танцев. Не хочешь их обучать?» Карие глаза Лауры немного расширились в растерянности. «Прости», — увидев напряжение, Андрея немного сбавила обороты. «Я бываю настойчивой. Подумай над моим предложением». Лаура кивнула. «Спасибо, я подумаю». Дальше разговор шел более расслабленно и без упоминаний дел клана. Мы ностальгировали, вспоминая отдых в Милане. Каир не смог отказаться от удовольствия упомянуть, как Андрея сломала мой нос. А Ариэла поддержала его смехом. И пока все говорили, я не удержался и пошел к сыну. Кассиан лежал на животике, смотря, как Мартина рассказывает увлекательную историю о лошадях. Я взял его на руки и заставил посмотреть на себя. Кассиан засиял улыбкой. Коснулся моего лица и начал хлопать по нему. И тогда мои губы самовольно потянулись вверх, и я улыбнулся. «Прости меня, сынок», — тихо шепнул я. Кассиан внимательно смотрел на меня, словно понимал всю серьезность моих слов. «Каким бы плохим человеком я ни был, я буду стараться стать для тебя хорошим отцом. Ради семьи я готов меняться». Еще несколько месяцев назад я и думать не хотел о детях и женитьбе. А сейчас у меня есть жена и сын, и я понимал, что они стали мне дороже жизни. И с этим осознанием появлялся страх. Страх, что когда-то они могут повторить жизнь моей семьи. И впервые я боялся умереть. После ужина мы с Даниэлем и Каиром выехали по делам. На наших портах поймали шпиона, который следил за поставками. Нам нужно было самим разобраться с ним и допросить. На допрос ублюдка ушло целых 2 часа. И он держался хорошо, пока я не отрезал ему ухо. Нью-Йорк решил пустить гада на нашу территорию, чтобы проверить. Даниэль был зол и не собирался отмалчиваться. Скоро он сделает визит к нью-йоркским ублюдкам, и тогда мы решим, будет ли это очередная война или деловое соглашение. Когда припарковал свой катер у причала, понял, что был весь в крови. Рубашка, туфли и руки до локтей. Сегодня возможности переодеться и принять душ не было, поэтому я напряженно шел в особняк, моля, что Ариэла спит и не увидит меня в таком ужасном виде, да и не хотел становиться еще одной травмой Лауры. Виталий, что дежурил у порога, поприветствовал меня и, кивнув ему, я как можно тише открыл входную дверь. Свет был выключен, поэтому сделал вывод, что все спят. Подниматься наверх и нести грязь за собой не было желания, поэтому направился в сторону нашей большой душевой с джакузи на первом этаже. Это была огромная зона отдыха с несколькими зонами, как бассейн, джакузи и комната для массажа. Здесь всегда было тепло, и когда я включил дополнительное отопление, стало еще лучше. Стянув с себя плащ, прошел джакузи и включил воду, а потом начал стягивать вещи, которые придется сжечь. Всю кровь в себя смыл под душем, а потом вошел в джакузи. Хотелось расслабиться после долгого отсутствия дома и тяжелого дня. Запах крови все еще стоял в носу. За долгие годы я привык к нему и к тому, что почти каждый день приходилось купаться в чужой крови, но это не отменяло моей мерзости к запаху. Вокруг поднялся пар, и я откинул голову назад, прикрывая веки. Сейчас единственное, чего я хотел, это ощутить Ариэлу рядом, обнять, вдохнуть аромат магнолии и поддаться сну. За последние 3 дня в Дубае мы редко проводили время вместе. Ей пришлось ухаживать за Лаурой, ведь она не могла спать ночами, и я часто слышал ее крики от кошмаров. В голове я уже рисовал ее образ. Карие, такие мудрые глаза, мягкие и розовые губы, длинные ресницы, волосы невероятно красивого вишневого оттенка и ее улыбка. Редкая, но такая искренняя. А потом услышал, как открывается дверь за спиной. Легкий скрип и шелест шагов. Странно, но я точно знал, что эти шаги принадлежат моей жене. И до последнего был уверен, что это мое представление, пока не почувствовал тепло ее тела за спиной. Я не двигался, не пытался заговорить или сделать что-то. Зная Ариэлу, она, скорее всего, испугается и снова уйдет, поэтому просто дышал. Она села на бортик джакузи у моей головы, и ее пальцы аккуратно коснулись моего маленького шрама у брови, а потом двинулись к ресницам, по контуру носа и в конечном счете остановились на губах. «Я ждала тебя». Ее голос прошелся мурашками по коже. Никогда бы не подумал, что женский голос мог так возбуждать. «Накопилось много дел в мое отсутствие. Решал их», — ответил я. «Не жертвуй своим сном, ожидая меня». Ариэла привела пальцами по моей голове и начала медленно массировать. «Сегодня я впервые поймала себя на мысли», — сказала она, и ее голос слегка задрожал. «Мне стало страшно, что ты не придешь». Мои глаза распахнулись. Я увидел ее. В ночном халате, без макияжа, с покусанными губами и уставшим видом. Такая уязвимая и, черт, такая привлекательная. Но ее слова разбивали во мне что-то. Знала бы она, как этого боялся я. И ты должна быть готова, что когда-то такое может случиться. Было трудно говорить такое, но я не хотел наивно полагать, что Бог подарил мне бессмертие. Розовые очки не про нас. Услышав от меня правду, Ариэла прикрыла глаза, словно ей было больно осознавать это. Я взял ее руку в свою и поднес к губам, оставив поцелуй на тыльной стороне ладони. «Но я уверен, пока ты ждешь меня, Ариэла, я буду возвращаться к тебе». Она распахнула глаза. Сейчас в них были слезы, но она сдерживала их. Ари улыбнулась и потянулась ко мне. Расстояние между нами сократилось, когда она коснулась моих губ. Сама. Без колебаний, просто потому, что хотела. Она сделала это с такой нежностью, что я порой не верил. Потянул ее к себе, и с криком она оказалась в воде прямо на моих коленях. Ее халат раскрылся. Сорочка впитала воду и порочно обволакивала женское тело и затвердевшие соски. Из-за подогрева температура воды поднималась, и вокруг нас заклубился пар. Пройдясь по рукам Ариэлы и стянув с нее халат, кончиками пальцев ощутил мурашки, бегающие по ее коже. Наклонился вперед и коснулся губами ее ключиц. того самого места, которое всегда сводило ее с ума. Я знал каждую реакцию ее тела. Как только мои губы касались этой точки, дыхание Ари сбивалось. Губы чуть приоткрывались, а тело тянулось ко мне, будто искало спасения. Ногти впивались в мои плечи глубже, словно она пыталась удержать момент, не дать ему закончиться. Я медленно осыпал поцелуями ее плечи, шею и подбородок, пока не дошел до губ и не впитал тихий стон, срывающийся с них. Пальцами вцепившись в ее затылок, обнял за талию и углубил поцелуй. Вода стала нашим тихим убежищем. Тела расслаблялись, забывая все тяжести прошедших дней. Тепло наших тел грело друг друга. Мне всегда казалось, что когда Ари рядом, та оболочка льда, которой покрылось мое сердце, таяла. Я забывала обо всем. А самое главное — о прошлом, которое никогда не давало мне покоя. Ариэла буквально стала новым и свежим глотком воздуха. Мы растворились в поцелуе и в моменте, который принадлежал только нам. Ари оторвалась от моих губ и прикусила свою нижнюю, хитро приподняв брови, словно задумала какую-то шалость. Сейчас она выглядела такой красивой и естественной, что сводила меня с ума. Она наклонилась к моим губам и, прежде чем я успел ее поцеловать, увернулась и сомкнула губы на моей шее. Я расслабленно вздохнул, чувствуя, как под водой она трется об меня. Совсем бесстыдно, что не могло не радовать. Ариэла раскрепощалась, и мне определенно нравилось. Ее язык опустился ниже, провел круг по моему соску, а потом скользнул по торсу. «Поднимись на борт», — тихо попросила она, и я беспрекословно повиновался. До ее прихода в мою жизнь я всегда стремился брать контроль в свои руки. Все женщины были в моей власти. Однако сейчас я прекрасно знал, что власть в хрупких и тонких руках этой женщины. Своей роковой женственностью, утонченной улыбкой и карими глазами она доминировала надо мной, играла в свою партию, и я с удовольствием ей это позволял. Подплыв к моему паху, Ариэла облизала губы, сжав мой член в ладонях и начиная водить ими вверх-вниз. Мои пальцы до белизны сцепились в мрамор джакузи, когда ее розовые, немного опухшие, покусанные губы сомкнулись на головке и начали двигаться. Сквозь зубы я вдохнул побольше воздуха, не срывая зрительного контакта с Ариэлой, что невинно хлопало ресницами, пока заглатывала мой член так искусно, что мне казалось, это лучший минет в моей жизни. Позволил ей держать верх над ситуацией, пока терпению не пришел конец, и я не просунул руку в ее волосы и не надавил на макушку, входя глубже в ее влажный и требовательный ротик. А потом, резко подняв ее, усадил на колени и, не удосуживаясь снять ее трусики, отодвинул их в сторону и вошел одним плавным движением, заставив ее хрипло захныкать. «О, да, Габриэль!» Мое имя вылетало с ее уст, как мелодия сирен, завораживающая и направляющая на меня свои чары. «Продолжай, Боже, да!» Жестокими и точными толчками заставлял ее стонать и цепляться в мою кожу своими ногтями до жгучих отметин. Ариэла не относилась к тем женщинам, что любили кричать. Она стонала по-своему тихо, но так приятно, что это становилось музыкой для моих ушей. Поменявшись местами, оказался сверху и вошел еще глубже. Ариэла скрестила лодыжки за моей спиной, делая наш контакт теснее. Ее губы нашли мои, и она накрыла их своими, а после прошептала в них. «Скажи, что ты мой!» Ее голос срывался, и я посмотрел в ее глаза, сейчас такие чистые и бескорыстные. «Я твой, Ариэла Розали Сантис. Мне не нужно было задумываться. И только твой». Она улыбнулась и снова завладела моими губами, еще не осознавая, что и моим сердцем тоже. После нашего жаркого и страстного слияния мы лежали в воде. Прижав Ариэлу к себе, наслаждался ее размеренным дыханием и теплотой кожи. Голая, она закинула свою ногу на меня и молча смотрела в одну точку. С ней тишина не давила, она дарила спокойствие. Такое простое, человеческое спокойствие и гармонию. Странно, как некоторые люди становятся домом, хотя ты никогда об этом не просил. «Я пойду, наверное». Неожиданно в Ариэле что-то переключилось. Она уже собралась, когда я потянул ее обратно и сказал одно. «Останься. Мне хорошо, когда ты рядом». Ариэла улыбнулась, но уже не так счастлива. Ее улыбка была какой-то горькой. «Тебе бы не стоило привыкать ко мне», — тихо шепнула она. «Поздно». Ариэла застыла. Я даже услышал, как ее сердце сделало два резких удара. Я прекрасно знал, что происходило в ее голове. Мы, мужчины, привыкли думать, что нам непонятны намеки женщин. Хотя на самом деле мы просто не хотим их понимать. Ведь так легче жить. Но это уже не про мужское, а про слабость. Женщины редко говорят, в чем проблема. Все это они показывают намеками. Резкие перепады настроения, некоторые заминки в словах, неуверенность в действиях, а иногда раздражительность. Ариэла пыталась отдалиться, потому что до конца не понимала, что между нами происходит. Она не знала, как обозначить наши отношения. Ведь для женщин это самое важное. «А что ты имеешь в виду?» — спросила она, делая вид, что не понимала. На самом деле она все понимала, но хотела услышать это лично. Я немного приподнялся и, повернув лицо Ари к себе, уверенно сказал. «Останься со мной навсегда, Ариэла». Слова сорвались легко, но лишь я знал, с каким трудом к этому шел. «Что?» Взяв ее ладони в свои, крепче сжал их, чтобы показать, насколько серьезен. «Я хочу, чтобы ты осталась со мной навсегда. Была моей женщиной, женщиной и матерью моих детей, спутницей по жизни. Я хочу делать тебя счастливой, защищать тебя и всегда знать, что после ужасного и тяжелого дня ты ждешь меня здесь, даже если я этого не заслуживаю». Глаза Ариэлы забегали по моему лицу, и в них застыли слезы. «Это признание в любви, Габриэль?» — усмехнулась она. В моем сердце что-то сжалось. «Любовь? Знала бы она, как я боюсь этого, даже если уже утонул в этом чувстве к ней. Может, это не любовь, хотя я прекрасно знал, что это она. Но никого другого я не ищу. Мне нужна только ты». Она опустила взгляд и тихо заговорила. «Иногда даже двое любящих людей не могут поклясться друг другу в вечности». Ее губы дрогнули в ироничной усмешке. «Я не могу сказать тебе, что буду с тобой целую вечность. Я лишь знаю, что хочу быть с тобой. Хочу того же, что и ты. Однако я хочу попросить тебя об одном». Наконец она подняла свои карие глаза, коснулась моего лица и притянула ближе, соприкоснувшись с моим лбом и тихо вдыхая. «Если я когда-то приду и попрошу отпустить меня, пообещай, что отпустишь. И если из нашего брака не выйдет ничего, мы не будем разрушать друг друга». «Обещаю», — кивнул я, а после накрыл ее губы своими. Мы не были уверены в завтрашнем дне, в любви или жизни, но в одном я был уверен точно — не хочу отпускать эту женщину. Если бы я мог выбрать, кого увидеть перед последним вздохом, это была бы Ариэла.